Адъютант прочел письмо и кивком головы, тихим и сдержанным, дал понять Гофману, что это как раз тот документ, которого ждали в штабе. Однако это не устроило Гофмана. Он взял документ и близоруко рассмотрел одну за другой две странички. Потом поднял глаза, быть может, с намерением проститься с русскими, и вдруг увидел Петра. «А я вас ждал завтра, или даже лучше послезавтра», и точно застеснявшись добавил, «послезавтра я встретил бы вас с большими удобствами». Петр осмотрелся. На щитах, крытых зеленым бархатом, рыцарское оружие и доспехи. Судя по всему, тевтонское оружие и доспехи. Чешуйчатые кольчуги, стальные шлемы, мечи с нарядной рукоятью. Очевидно, германская цитадель на русской земле — усадьба немецкого барона, владельца обширных угодий и сыроварен. Варил сыр и коллекционировал кольчуги. Гофман указал русским гостям на кресло подле себя, велел принести чай. «Простите, быть может, вы любите крепкий чай? Я завариваю его сам», — произнес он. Петр отказался. Однако Гофман выдвинул ящичек секретера, достал деревянную коробку квадратной формы и, нащупав ногтем линию разреза, отделил крышку. Послышался запах сухого чая, остро пряного. «Когда вы из Петербурга?» Петр говорил, но Гофман не слушал. Вопрос праздный, но генерал его должен задать. «Как благополучно вы...» Он какое-то время искал слова и с силой выдохнул. «Доехали. Кстати, последний вопрос. Менее отвлечен, чем предыдущий. Вашей поездке не помешали германские войска?» Он не постеснялся спросить об этом, хотя отлично был осведомлен каналья. «Какой вы увидели армию кайзера?» Ну, это уже сверх меры. Да не на комплимент ли он напрашивается? А между тем вопросы становились все существеннее. Гофман точно стоял за спиной у Петра и кончиками пальцев осторожно, но достаточно настойчиво подталкивал его к главному. Кажется, от долгого лежания вопросы спрессовались в сознании Гофмана и теперь вдруг вырвались с невиданной силой. Так высокогорные озера, созданные людьми, всей тяжестью давят на воду в прорытом тоннеле, и вода словно отвердевает. Ею можно и рыть землю, и крушить скалы. Гофман взглянул на щит с оружием и доспехами, потом посмотрел на свои шерстяные носки и вышел в соседнюю комнату. Он вернулся в ярко начищенных сапогах и, прежде чем сесть, какое-то время постоял перед Петром, будто желая дать ему возможность обозреть себя. «Есть момент, — вдруг заговорил Гофман, — когда армия начинает двигаться сама, и никто ей не может сказать «стоп», ни генерал, ни сам император. Он стоял сейчас над Петром со скрещенными руками. «Остановить — значит вызвать катастрофу». Петр встал. Встал и Кокарев. «Даже большую скорость можно загасить», — сказал Петр. Правый сапог Гофмана пришел в движение. Гофман притопывал все энергичней. «Но я не могу вас понять, господа большевики!» — воскликнул Гофман, приблизился к столу. «Вы просите мира и забрасываете наших солдат листовками!» Он наклонился над столом. «Вот, вот! Это ваша листовка, господа большевики!» Он протянул Петру лист бумаги, такой яичной желтизны, что глазам больно. «Если это вопрос, то он вряд ли уместен сейчас. А мне не надо ответа, и ваша плохая бумага, и ваш плохой немецкий язык. Вот-вот, послушайте. Ах, где мои молодые глаза?»